Земляная, пробитая в джунглях тропа, вела к водопою. Прыснула в стороны стада полосатых свиней. Встревоженно заверещали белые кокоду. Черные маслянистые змеи бесшумно скрылись в зарослях. Липкий тропический жар проникал сквозь поры кожи. Алексей и Гриня взбирались все выше по скальным уступам. Сквозь бархатный, ядовито-зеленый мох проступали вершины древних гор. Пройдя еще немного по звериной тропе, они вышли к источнику. Пробиваясь между красноватых утесов, ручей падал в глубокий пенистый кратер. Вдоволь напившись хрустально чистой воды и налюбовавшись водопадом, они присели в тени скалы. Гриня, Гринечка. Алексей осторожно опустил ладонь на ее дрогнувшее плечо. Спасибо тебе за все. Гриня приложила палец к губам и порывисто обняла Алексея. Погладила его по новой щеке и брови, с изумлением коснулась его левой ладони и сияющими зрачками впилась в его глаза. Гриня, помоги мне достать чашу. Я пришел на остров за ней, прошептал Алексей. Брови Грини вздрогнули вопросительно, словно она не поняла его. Резким движением она распустила волосы и развязала узел своего белоснежного саронга. Алексей прикрыл глаза от всплеска золотистого света. Волшебное видение отразилось сразу в дюжине мониторов на борту лайнера мобильной связи. Натан едва не свалился с вертящегося стула. Он сидел в командном пункте лайнера, успевая отслеживать все, что происходит на острове, на сотни маленьких экранов. Нет, ты посмотри, что творят. Эту черную стерву надо укоротить, а то она нам все шоу перепортит. Нет, посмотрите, они всерьез собрались страхаться. Внимание! Выключаем прямой эфир! Алексей обнял девушку за плечи, прикрывая собой от тайных соглядатаев, и накинул на ее плечи саронг. Гриня, нас наверняка видят, отслеживают каждый шаг. Здесь полно камер шпионов. Скажи, нас слышат? Она отрицательно покачала головой и показала рукой на шумящий водопад. Прости, милая, но мы не сможем стать лучшей парой, даже если захотим этого. Я не об этом хотел просить тебя. Гриня закрыла ладонями вспыхнувшее лицо. Натан с азартом ударил в подлокотники. Ну и тюфяк! И чего он на остров попёрся? От такого карася никакого навару. А что там поделывают вечно юные герои бородатых анекдотов? Анка с Петькой.